На этот раз я вызвал поассистировать мне Зельца и Дроздова, того окруженца, что с подбитым глазом сидел в сарае. Новое вводное. Предположим, вашим соратникам удалось меня обезоружить, а вам надо меня припроводить, ну, допустим, в дверь. Я жестами попросил зрителей раздвинуться на пару метров. Вот дверь. Я указал на разрыв. «А ну, пошел!» И Дроздов пихнул меня винтовкой. «Ух, паря, не знаешь ты, что такое туй-шоу из Тайцзи-Цюань?» Подумал я, присаживаясь и мягко подправляя направление толчка. Споткнувшись о меня, боец полетел вперед, но, дернув за ствол его карабина, я изменил траекторию его полета так, что он врезался в Дымова, и они оба рухнули на не успевшего отскочить Юрина. Пока они атлетически барахтались в партере, я перехватил карабин поудобнее и два раза передернул затвор. «Надеюсь, что демонстрация вам понравилась? А теперь пойдемте учиться. Кстати, кувыркаться все умеют?» «Нет, сейчас научимся». Но тут другой артиллерист поднял руку, явно собираясь задать мне вопрос. «Да, вы что-то хотели спросить?» Тот вскочил на ноги и, вытянувшись, сказал: «Ефрейтор Чернов». И, заметив, что я одобрительно кивнул, он продолжил: «Товарищ старший лейтенант, а я вот боксом занимался, сможете меня одолеть?» «Ну, нифига себе заявочки!» — мелькнуло у меня в голове. «Хотя, если он мастер спорта или чемпион какой, то противник может оказаться непростой». Много лет занимаясь рукомашествами и не забывая о драгоножествах, к боксерам я относился весьма уважительно. Ведь в отличие от гимнастических эстетов и астральных каратистов, во множестве расплодившихся в залах и секциях восточных единоборств, боксеры ни слова не говорили, а делали дело. А чего же не попробовать? Только вот правила спортивные я соблюдать не буду. «Да и не надо!» И он повел внушительной ширины плечами. «Так, стойка по нашим временам архаичная. Руки низковато держит на уровне груди. Тяжелее меня килограммов на 10-15, чуть выше ростом и лет на 15 моложе». Я в темпе прокачал своего противника. Чернов сближается со мной, сделав три быстрых приставных шага, и стреляет в голову прямым с левой. «Да, а вот тактика у тебя, дружок, чисто спортивная». И я быстро сажусь пятой точкой на землю. Внешне небыстрым движением не бью, а скорее толкаю двумя вытянутыми пальцами правой руки его левую ногу, чуть выше колена. Нога складывается, и боксер рушится на спину. Я поднимаюсь на ноги, публика в недоумении. Чернов снова на ногах, показывает прямой в голову, и он хотел меня поймать крюком с задней, то есть дождаться моего ухода от фальшивой атаки, и, мощно рванувшись вперед, припечатать боковым. Но вместе уверток и уходов я просто отскочил назад. Далеко, почти на метр. Правда, перед этим я нежно взял кулак его передней руки двумя руками и немного повернул. Так что сейчас боксер лежит мордой в землю, а его левая рука, натянутая как струна, позволяет мне контролировать любое его движение. «Достаточно?» — спрашиваю я его. «Или Бог Троицу любит?» И отпускаю его руку. Он встает и, потирая зудящую руку, принимает боевую стойку. «Упорный, но еще глупый». Думаю я и громко протяжно ору. Что-то вроде «Уай!» Чернов вздрагивает от неожиданности. Я с короткого подшага пинаю его в центр груди. Но, памятуя о данном командиру обещании, исполняю не пинок проткнуть насквозь, а более гуманный пинок закинуть мешок подальше. Ножки боксера отделяются от земли, и он улетает за пределы круга зрителей. Я церемонно кланяюсь побежденному и обвожу присутствующих особым значительным взглядом. Еще желающие силушкой помириться есть? Желающих почему-то не нашлось. А мы пошли бегать, прыгать и кувыркаться. Глава 37. Взгляд сбоку. Бродяга. Мы с фермером сидели на поваленном дереве и смотрели, как Антон на поляне показывает бойцам некоторые фокусы из своего богатого арсенала. «Времени нет», — фермер хрустнул суставами пальцев. «Сколько еще мы тут с ними провозимся?» «Нет, натаскать-то их до более-менее приличного состояния мы, может, и сумеем. Если немцы не помешают, еды хватит». «Есть соображения?» «Ну какие тут нахрен соображения? Фронт далеко и с каждым днем все дальше. Связи ни с кем не имеем. Планов противника не знаем». «Ну сам посмотри, нас всего-то десятка два, и то если раненых считать. Ну, оружием, слава Аллаху, разжились. Патроны на 2-3 часа нормального боя есть, фугасы вот, гранаты. И что? Что мы с такой сборной солянкой сотворить реально можем? Ну, взорвем еще пару мостов, колонны пощиплем. Рано или поздно немцам это остобрыднет. Подгонят они полк, обложат лес. Дальше продолжать?» «Не надо. Тактику немцев по этой войне я помню. И энтузиазма мне это тоже не прибавило. Совсем в лесу сидеть тоже не кайф. Неделю, ну, дней 10 мы на этих запасах продержимся. Заодно и народ поднатаскаем. Есть одна мысль. Колись. Кузнецова помнишь? Это которого же? Ну, того самого, который герой, Николая Ивановича. Ну, помню, и что? Чем он сам и его отряд занимались? Ну, разведкой они занимались. Ну, а разведчики из нас без связи-то, как из дерьма пуля. Нароем чего, куда девать-то нарытое? Ты мне загадки не говори, к делу давай. А помимо всего прочего, занимался наш дорогой Николай Иванович индивидуальным террором и нехило в этом преуспел. Ну да, а как я сразу-то не допер? Кого первого мочить будем? Сразу фюрера или уж все-таки с Гудериана начнем? Так сказать, по старшинству, как с младшего по званию. Но ты не смейся, я ведь серьезно говорю. Кузнецов вообще втроем работал. Ну, агентура ему сведения подгоняла кое-какие. И то, сколько он генералов завалил, и каких, и сколько. Троих убил, одного тяжело ранен, а одного так вообще украл. Я уж про прочих молчу, а их тоже нехило набралось. Ну, так его же и поймали, в конце концов. Погиб он при задержании, но я вот что имею в виду. Сколько у него ребят было? Трое с ним вместе. И опыта такого, как у нас, не было вообще. Я уж про технику вообще молчу. У нас? Это ты у нас террорист, а мы честные спецназовцы. Да. И скажи на милость, чем твои действия от террора отличаются? Особенно на войне. Люк в Афган по турпутевке ездил здоровье поправлять, а ты там гидом подрабатывал. Ну, то-то же. Ты не забывай, я еще в советское время членов политбюро охранял. Так что как охрану ставить и как ее проходить, помню еще. И как и в какой стране это поставлено сейчас и тогда тоже. А если еще и группу прикрытия и разведки профессиональную подготовить, вон, хоть бы из них. Боевую группу, это уже из наших, арта вон, люка в ударную группировку. Мы с казаком инженерное прикрытие соорудим и на отходе поработаем. Да и сам еще, может, на что сгожусь, еще не совсем одряхлел. Да уж, ты, пожалуй, одряхлеешь, но вообще мысль дельная». Подумаем.